Алекс Виагур. Сюзанна, с тобой все в порядке? Глава первая. Это был обыкновенный белый котенок. Но он был настолько белым, что в глазах рыжеволосой девочки легко сходил за упавшее с неба облачко. «Облачко, конечно, красиво звучит», — размышляла Сюзанна, когда увидела котенка впервые. Но для котят совсем не подходит. Вот тучка — другое дело. Так и буду называть тебя. Ты же не против, мой пушистик?» Котенок, лизнув ей руку, дал понять, что не против. На то мы решили. Сюзанна была застенчивой девочкой, по крайней мере, так казалось со стороны. Даже в те моменты, когда ей хотелось вволю рассмеяться, она зажимала рот ладошкой и просто прыскала. Мама Сюзанны несколько раз спрашивала ее об этом, но добиться ничего не могла. Дочь лишь пожимала плечами и опускала глаза в пол. Сейчас в комнате, кроме белоснежного котенка, никого больше не было. Такое простое обстоятельство Сюзанну раскрепощало, и она мало-помалу начинала веселиться. Проверив еще раз шпингалет, она с довольным видом осмотрела свое личное пространство и негромко хлопнула в ладоши. Будто по ее сигналу в комнате появились сотни мыльных пузырей. Плавно падая с потолка, они кружились в немом танце, сталкивались друг с другом, соединялись, лопались, в общем, играли в свою игру и этим жутко завлекали котенка. Тучка вылезла из ящика с игрушками и стала с интересом следить за ними. Неожиданно она подобралась и прыгнула. Сначала на стул, а со стула на письменный стол. Но стол оказался таким скользким, что тучка не удержалась и, завертевшись по нему на животе, как маленькая торнадо, смахнула на пол несколько карандашей и стакан с водой, и к тому же свалилась сама. Прямо в только что сделанную лужу. От испуга взъерошенная тучка бросилась под стол, где тут же перевернула коробку с конструктором. Рассыпанные детальки забряцали по полу и испугали тучку еще больше. Наконец она вырвалась белой молнией из-под стола и, забежав за большой зеленый мяч с яркими бабочками, выгнулась дугой и зашипела. Все это выглядело так комично, что Сюзанна наклонилась к котенку и громко рассмеялась. Но тут же она резко выровнялась и зажала рот руками, затравленно смотря на дверь, где висел старый календарь с питоном. Сюзанна замерла. Замер и котенок. Казалось, замерли даже мыльные пузыри. Тут послышались осторожные шаги, и кто-то подергал дверную ручку. Нижний край календаря, закрученный от времени, слегка задрожал, но дверь не открылась. Тогда в нее постучали. Постучали тихо, но будто с каким-то правом. Сюзанна убрала руки от лица и, тяжело вздохнув, промолвила: «Фу». Первыми исчезли все мыльные пузыри. Затем пропал мяч. Тучка удивленно посмотрела на свою хозяйку и тоже растаяла в воздухе. «Да, мам», — сказала Сюзанна, потирая виски. «Сейчас». Она подошла к двери и открыла шпингалет. Глава вторая. За столиком в кафе сидели двое. Крепкий темноволосый мужчина лет 35 и белокурая женщина, примерно того же возраста. На мужчине была светлая рубашка с короткими рукавами и темный галстук с золотым зажимом. Браслет дорогих часов время от времени скользил у него по руке, и мужчина с заметным удовольствием поправлял их. Весь его вид, включая аккуратные ногти и тоненькую полоску усиков, а также манера его, говорила о чрезмерном самоуважении и самолюбии. Но его глаза, когда он смотрел на сидевшую напротив женщину, сияли тем светом, который позволял ей не видеть его самовлюбленности или же просто не обращать на это внимания. «Вы с дочерью должны переехать ко мне», — отчеканил мужчина и обхватил руками протянутую к нему ладошку. «Сама же видишь, Марин, у меня и места больше, и вид из окна лучше. Что там, заброшенная стройка? А у меня река. Только представь, Волга с высоты птичьего полета». Марина наконец-то оторвала взгляд от стола и подняла голову. «Да, но не сейчас». Она замолчала и, прикусив нижнюю губу, улыбнулась. От этого у нее на щеках появились маленькие ямочки, придававшие ее лицу с чуть широкими скулами непременное очарование, и она знала об этом. Но также она знала и то, что ее сапфировые глаза, как говорил еще в прошлой жизни Вадим, отец Сюзанны, оттенялись печалью. Печалью остаточной, но словно въевшейся в нее навсегда. Наверняка это понимал сейчас и Олег, потому как, нахмурив брови, он тоже молчал. Но оба они понимали и другое. Все равно будет так, как хочет он. Наконец, пузырь тишины лопнул. «Сюзи странно ведет себя, дорогой. В последнее время она другая. И я боюсь, как бы не стало хуже с этим переездом». Олег улыбнулся и снова взял ее ладошку в руки. «Хуже? Ей всего 8 лет, мое солнце. После смерти отца прошло уже 2 года, образ его стирается, а я обещаю тебе, солнце, и прошу тебя поверить мне, я постараюсь ей стать новым отцом. Постараюсь изо всех сил. Я сам этого хочу, Марин». Глаза Марины заблестели, и она снова прикусила губу. «Олег, я и сама, но дело, может, и не в том». «В этом возрасте все дети странные, солнце». «Да, но она... кажется, она мне не доверяет». И тут Марина все ему рассказала. Она рассказала ему, что уже несколько месяцев дочь будто чурается ее. «Кажется, это случилось сразу, как она упала с велосипеда. Она сильно ударилась головой, и ее положили с сотрясением». Марина подняла глаза на Олега. «А ведь мы тогда с тобой и познакомились. Этот платок...» Олег улыбнулся. «Да, я помню. Возле регистратуры лежал платок, я поднял его и спросил, что за красавица его обронила». «Это было будто вчера. А потом ты проводил меня до нашей Сюзанной палаты». Еще в больнице Сюзанна стала другой. Конечно же, Марина связывала это только с травмой и верила, что со временем дочь станет прежней. Но становилось еще хуже. Из месяца в месяц. Дошло уже до того, что общение их сводилось теперь к расспросам Марины и к преимущественно односложным ответам Сюзанны. О разговоре по душам, как это должно быть у дочерей с мамами и как это было раньше, теперь не было и речи. И еще этот смех. Такой редкий, такой тихий, словно Сюзанна чего-то боялась. «Она постоянно запирается у себя в комнате и она иногда там смеется. Понимаешь, она делает это, только если находится одна. А мне так хочется понять, так хочется увидеть, что же ее так веселит. Если бы... О, если бы я только могла узнать это. Но как? Она ведь ничего не говорит мне». «Камера», — сказал, усмехнувшись, Олег. «Что?» «Мы установим ей камеру, солнце. Маленькую такую, незаметную. Вот тогда все и увидишь». Через несколько дней... Марина с Сюзанной переехала к Олегу в его 4-комнатную квартиру, где в одной из комнат он установил скрытую камеру. Глава 3. Небо снова надломилось, засверкало и треснуло. Казалось, что ослепляющие разряды метят достать до земли, чтобы испробовать там на прочность самих людей. Но когда не вышло и на этот раз, высь содрогнулась, и продолжительный рокот прокатился над городом. Сюзанна вздрогнула. Прижавшись лбом к стеклу, она впитывала звуки грозы всей своей сущностью. Каким-то отстраненным зрением с высоты 16-го этажа она смотрела на потоки бурлящей воды, залившие дороги с тротуарами, и все казалось ей внизу таким заторможенным. И редкие прохожие под обладками зонтов, и остовы плывущих машин, и темная полоса широкой Волги вдалеке, что она почувствовала себя ближе не к земле, а к тому неизвестному и грозному, что могло сверкать, греметь и низвергать. Сюзанна трепетала. Она смотрела на непогоду, и в ее голове сам собой стал вырисовываться план. Он был пока не сформировавшийся, сумбурный, в какой-то мере даже злой, но уже то, что этот план было и не обязательно выполнять, заставлял Сюзанну в своих фантазиях не сдерживаться. Ее маленькие кулачки при этом сжимались, а глаза, в которых отражались блики молний, сияли и другим светом, идущим из самого сердца. Параллельно с этим планом Сюзанна прокручивала в голове и свою вчерашнюю проделку. Глупо, конечно, получилось. Не по-настоящему. А все потому, что наспех и необдуманно. Действуя на каком-то импульсе, Сюзанна подставилась, из-за чего мама со своим ухажером сразу же догадалась. Не обо всем, конечно, но о самом главном. Что это сделала именно она? Но если бы она все просчитала заранее, если бы спланировала, вот как сейчас, тогда бы... Мамы не было дома. Кажется, она говорила что-то насчет работы, но точно Сюзанна не знала. Прикрыв дверь в своей новой комнате, заставленной новыми куклами и новыми игрушечными наборами для девочек, Сюзанна упорно игнорировала их. Ей хотелось другого, свободного от этого нового папы. От нового папы ей вообще ничего не хотелось. Ей хотелось своего котенка или собачку, или даже хомячка, но обязательно своего. Однако делать их Сюзанна не спешила. Странное чувство, будто за ней подглядывают, удерживало ее. Поэтому она просто сидела за столом и водила по нему пальцами. Тут тихо постучали, и дверь в комнату распахнулась. «Извини, дорогая», — сказал новый папа. «К тебе можно?» «Извини, дорогая? А стучаться ты не пробовал, гадкий человечишка? Если ты такой хороший и хочешь мне только добра, то почему ты не поставил на мою дверь замок, чтобы я могла закрыться, так как я это делала у себя дома?» Но вслух Сюзанна ничего из этого не сказала. Она вообще ничего не сказала. И даже не повернулась к нему, а все продолжала водить пальцами по столу. «Сюзи, это тебе! Новая кукла, самая дорогая в магазине! Посмотри, какая красивая!» Новый папа поставил прямо перед Сюзанной огромную коробку. «Папам!» И тут она не сдержалась. Это вышло спонтанно, необдуманно. Первый ее необдуманный поступок за вчерашний день. Она смахнула рукой коробку на пол и отвернулась. Кукла жалобно застонала. Вот тогда-то новый папа впервые и вскипел. Он схватил ее за плечи, вырвал из-за стола и швырнул перед собой. Обхватив ее рыжую головку пятерней из жестких волосатых сосисок, он повернул девочку к себе и почти прижался к ней надушенной физиономией. «Слушай меня, дрянная девчонка! Я в этом доме хозяин, не ты, неблагодарная девица, а я! И поэтому будет так, как хочу я, поняла? Ты меня поняла?» Он брызгал слюной, его зубы скрипели, а глаза были так выпучены и так налились кровью, что Сюзанна задрожала. «Неблагодарная! Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Запомни, запомни хорошенько, какие бы мысли ни сидели в твоей глупой головке». Тут он постучал пальцем по ее лбу. «Мы с твоей мамой все равно поженимся. По-же-нимся. Так что тебе лучше свыкнуться с этим, маленькая дрянь». «Маленькая дрянь?» На этих словах ступор Сюзанны исчез, и она сузила глаза. Дернув головой, она вырвалась, но с места не сходила. Она сопела, как свернувшийся клубком ежик в момент опасности. А обладатель волосатых сосисок разогнулся и уже спокойным голосом произнес: «Но если ты будешь хорошо себя вести, то, возможно, и я опять буду добрым и ласковым с тобой». Потом уже, часа через два, когда новый папа срочно куда-то уходил, он подозвал ее к себе. Давая ей указания насчет того, как вести себя одной в квартире, без взрослых, он посмотрел на нее и извинился. «Не обижайся, Сюзи. Я там наговорил всякого ненужного. Но это все от досады, а ведь я и правда хочу тебе понравиться». Тут он сразу исправился. «То есть я хотел сказать, что хочу подружиться с тобой. Любить ты меня не обязана, но друзьями-то мы с тобой можем быть. Ведь мы теперь одна семья, Сюзи. Скоро будем одной семьей. Ты меня понимаешь?» Да, она хорошо понимала. И то, что она понимала, ее совсем не устраивало. Конечно же, ее мнение никто в расчет не брал, но нужно отдать ему должное. До сегодняшнего срыва он это хорошо маскировал. Хотя, и Сюзанна призналась в том, сегодня она тоже перегнула. «Мир?» Новый папа протянул руку, но так и не дождавшись, убрал ее. «Будь умницей, дорогая!» — добавил он и повернулся к входной двери. Тут-то и случился второй необдуманный поступок Сюзанны. Увидев нового папу со спины, она вдруг ни с того ни с сего сделала ему на рубашке след от губной помады в виде чуть приоткрытых женских губ. Но тут же передумала и фукнула этот след. «Фу!» След исчез. Новый папа обернулся и, впившись в Сюзанну взглядом, покачал головой. Конечно же, он ничего не знал о ее проделке, а лишь подумал, что этим «фу» она продемонстрировала свое к нему отношение. Потому, наверняка прокручивая в голове эту мысль, он и хлопнул дверью так сильно. В тот момент на его рубашке сзади висело уже около полусотни таких следов. Ярко-красных женских губ, основная задача которых — скомпрометировать. Сюзанна обхватила рот ладошками и засмеялась. Это уже потом она сообразила, что вышло все глупо и ненатурально, когда новый папа через полчаса вернулся. Он молча заглянул к ней в спальню, молча покачал головой и также молча вышел. А вечером ей от мамы досталось. Впервые в жизни она ударила свою Сюзи, и хуже всего было то, что ударила заслуженно. Но еще хуже было другое, когда на следующий день, во время грозы, бушевавшей за окном ее новой детской, у Сюзанны в голове появился настоящий план. И этот план новому папе не сулил ничего хорошего. Глава 4. Впервые Сюзанна сделала 8 месяцев назад и сразу живое существо. Это был бесшерстный котенок. Прошло уже несколько дней, как ее выписали из больницы, куда она попала с сотрясением. В тот день она сидела дома одна. Ей было скучно, старые игрушки надоели, читать и рисовать ей тоже не хотелось. Сев перед телевизором, Сюзанна стала искать что-нибудь интересное. На удивление, она проискала недолго. National Geographic транслировала передачу о кошачьих, которым Сюзанна питала слабость. Так что вопрос, что смотреть, быстро разрешился. Когда стали рассказывать о сфинксах, Сюзанна удивилась. Она никогда не слышала о такой породе, а уж тем более не видела. Эти создания без шерсти так поразили, что она, обхватив коленки руками, не отрывала от телевизора взгляд. Но вдруг экран погас, и Сюзанна вздрогнула. В ее воображении еще висел последний кадр, на котором застыл маленький, похожий на крысенка сфинкс. Этот кадр был таким реальным, что, казалось, она могла дотронуться до котенка рукой. Словно стараясь этот образ сохранить, она осторожно протянула руку вперед, но, вскрикнув, убрала ее и отпрянула. Прямо перед ней на журнальном столике появилось существо из телевизора. Котенок? Да, это и правда был котенок, настоящий и вполне себе живой. Он ползал, попискивал и, по-видимому, искал материнский сосок. Но теперь, когда маленький сфинкс был так близко, он уже не казался Сюзанне очаровательным и милым. Возможно, причиной отвращения к этому котенку оказался сам факт его появления. Все это так не вязалось с привычной разумностью, что могло и отторгать. Но Сюзанна об этом не задумывалась. Она просто состроила гримассу, и у нее впервые вырвалось это незамысловатое «фу!». Котенок исчез. С тех пор Сюзанна делала животных, а потом их фукала каждый день. Будь она старше, наверняка она нашла бы другое определение своему умению, к примеру, материализовывала и дематериализовывала. Но суть ведь не в названии. Просто на тот момент слово «делать» ей казалось наиболее верным. Она именно делала кого-то, создавала по воле своих желаний. А случайно произнесенное в первый раз «фу» определило и обратный процесс. Теперь момент исчезновения неизменно сопровождался этой односложной фразой. В первые же дни своих экспериментов Сюзанна попробовала создать и неживое. Начала она с игрушек, если точнее, то с новой модели куклы Барби, рекламу которой тогда крутили по всем каналам. Успех так вдохновил ее, что она тут же создала пару для куклы, голубоглазого красавчика Кена. Поиграв с ними полдня, Сюзанна фукнула их, как только мама постучалась к ней в комнату. На следующий день, стоило маме уйти по делам, в комнате Сюзанны появился небольшой синтезатор. Точно такой она недавно видела на прилавках детского мира. Играть на нем Сюзанна не умела, поэтому синтезатор быстро сменился на барабан, барабан на трубу, а труба на роскошный розовый кабриолет, занимавший полкомнаты. На пассажирском сиденье сидел сделанный в натуральную величину красавчик Кен. Недолго думая, Сюзанна перенесла Кена на место водителя, а сама уселась рядом с ним, держа в руках лакированную красную сумочку. На обоих была яркая одежда и блестели настоящие золотые украшения. Представив, что этот красавец везет ее в свадебное путешествие, Сюзанна облепила игрушечную машину разноцветными шарами и лентами, приделала на капот два стилизованных кольца и, устелив комнату лепестками роз, наполнила ее бабочками-махаонами. Возможно, Сюзанна и еще бы что-нибудь добавила, но в это время пришла ее мама, и весь этот мир, созданный с таким тщанием, пришлось срочно развоплощать. На следующий же день, как помнила Сюзанна, она сделала для себя и Кена настоящий шалаш, расположив его прямо посреди комнаты. В этот шалаш она насоздавала гору всяких интересностей, ее личное выражение, которых у нее никогда раньше не было. Игрушки, украшения и разные сладости. Когда места в шалаше стало мало, она решила избавиться от Кена. Все равно его приторная мина ей уже порядком надоела. Зато вместо него она сделала маленького рысенка. Правда, с третьего раза, так как первые два получились чересчур агрессивными. Третий же сразу стал ластиться к ней. И потому просуществовал до самого вечера. После этого вспомнить все, что создавалось по порядку, было бы затруднительно. Да и вряд ли в том существовал бы какой-то толк. Сюзанна просто воплощала в реальность свои желания, с легкостью меняла их, комбинировала друг с другом и совсем не зацикливалась на их анализе. Каждый день она творила свой новый мир в самых смелых и фантастических подробностях, а затем каждый день она его разрушала. Такой алгоритм действий определялся наличием тайны, в которой она ни в коем случае не собиралась посвящать свою маму. Поэтому все манипуляции с появлением и исчезновением чего-то или кого-то Сюзанна проводила только внутри своей комнаты, которую можно было закрыть. Но дело было не только в маме. В большей степени дело было в ее ухажере, в этом «дяде Олеге», как он сам просил называть его поначалу. Дядя Олег не понравился Сюзанне еще в больнице. Вся эта галантность, очаровавшая маму, когда он поднял ее упавший платок, показалась Сюзанне не настоящей, в какой-то мере даже расчетливой. Напыщенный индюк, думала она о нем. При этом она невольно сравнивала его с уходящим из памяти образом отца, и этот новый человек в таком сравнении однозначно проигрывал. Выстроив у себя и в сердце, и в голове определенное отношение к дяде Олегу, Сюзанна негодовала. Она не понимала, как ее мама может считать по-другому. Ей казалось это нечестным. Нечестным, в первую очередь, по отношению к папе. Да, его нет в живых, но какое право мама имела искать для родной дочери другого папу? Это казалось Сюзанне таким невероятным, что она стала закрываться от матери. Сюзанна сознательно выстраивала вокруг себя защитный невидимый кокон и не пускала туда никого. Ей казалось, что только внутри этого кокона она сохранит оставшееся от отца, и постепенно его образ, словно в ответ на ее старания, стал крепнуть и обрастать деталями. Отметив это как факт, Сюзанна теперь рьяно оберегала восстановленный образ отца. Оберегала от всех возможных посягательств. А самым важным из таких посягательств и был этот крепнущий с каждым днем союз мамы и дяди Олега. Поэтому, когда мама сообщила дочке о новой жизни, о новой квартире и о новом папе, Сюзанна это расценила как предзнаменование бури. Бури, в которой могут разрушить то, что осталось от настоящего папы. Или же бури, способные на совсем уж неожиданное. И за это совсем уже неожиданное Сюзанна цеплялась как за спасательный круг. Глава 5. Олег пропал. Марина не находила себе места. Он исчез при таких обстоятельствах, что следователи только разводили руками. Камера видеонаблюдения из магазина напротив захватывала и противоположную сторону. Было видно, как Олег зашел в свой подъезд и больше не выходил. Это было 2 дня назад. С тех пор его больше не видели. Марина присутствовала при разговоре следователя Сьюзи и запомнила слова дочери. «Мой новый папа пришел, затем ему позвонили, и он сразу ушел обратно. Я его даже не видела, а только слышала». «Ему позвонили, и он ушел». «Но тогда почему?» Проверив отчеты телефонного оператора, следователи никаких входящих звонков, а также и исходящих, в обозначенное время там не обнаружили. Получается, у Олега был другой номер? Выходит, у него был другой телефон, о котором Марина не знала? Все это казалось ей таким маловероятным, что она отрицала подобные мысли. Да, она познакомилась с ним меньше года назад, но она была уверена, что они доверяют друг другу. Она видела, что Олег хочет сблизиться с Сьюзи. Также она замечала, что Сьюзи не принимает его, даже выказывает неприязнь. Между тем она верила, что пройдет время, и дочка привыкнет к нему, ведь по сущности Олег неплохой человек. Да, он немного нарцисс, но он щедрый, и что главное, он искренен в своей щедрости. Да, у него никогда не было своих детей, но при общении с Сьюзи он словно сияет. И опять же, в этом сиянии он тоже искренен. Но самое главное, Олег любил Марину. И в знак этой любви он еще до свадьбы оформил ей дарственную своей квартиры. Хотя она его об этом не просила, и даже больше она испугалась такого поступка Олега. А если бы ей пришлось признаваться в своих чувствах, тогда и она бы сказала, что, наверное, любит его. И он знал об этом, наверное, и не требовал от нее большего. Нет, нет и нет. Здесь непременно что-то произошло. Она чувствовала это на уровне подсознания. И произошло это что-то именно в этом доме. Но что? Кто ответит на этот вопрос и кто вернет ей Олега, если даже полиция, опросившая все квартиры в доме во всех подъездах этого дома, оказалась бессильной? «Олег, вернись, пожалуйста». Марина ходила по пустой квартире, если не считать в своей комнате малышку Сьюзи, и, ломая руки, говорила сама с собой. «Пожалуйста, вернись, ведь нельзя исчезнуть так просто. Так не бывает». Она остановилась посреди гостиной. Ее губы слегка подрагивали, и она прижала их тылом ладошки. Громко всхлипнув, Марина собиралась разрыдаться уже в полную, как случилось невероятное. Сзади подошла дочка и обняла ее. Обняла с такой силой, что стало тяжело дышать. «О, родная!» — выдохнула Марина и, повернувшись, прижала Сюзанну к себе. «Что же нам делать, милая? Что же нам делать?» Простояв так с полминуты, они посмотрели друг на друга. Дочка улыбнулась и склонила голову чуть на бок. Своим взглядом она словно бы говорила: «Ну, хватит, мам, погоревали, давай жить дальше». Марина призадумалась. Улыбка дочери — это хорошо, но... Но вместо должного облегчения растерянная женщина вдруг почувствовала некоторую оторопь. По ее телу медленно прокатилась холодная волна, и она вздрогнула внутри. Снаружи она лишь почему-то напряглась. Улыбка дочери сейчас была совсем не такой, как раньше. Марина попыталась заглянуть внутрь Сюзанны и ужаснулась от увиденного. Именно сейчас в долгожданной улыбке этой малышки сидело что-то неподобающее. Дочь словно заискивала перед ней, и в этом своем заискивании она не могла скрыть и совсем уж невероятное, переполнявшую ее радость. Все это было таким очевидным, что Марина схватила Сюзанну за плечи и, встряхнув ее, выдохнула. «Ты что-то знаешь? Говори, сейчас же!» Марина задыхалась. Но дочка зло сверкнула глазами, вырвалась и, обхватив себя руками, убежала в детскую. Марина, замерев, оставалась на месте. Она порывалась броситься следом, но что-то удерживало ее. Вместо этого она решилась на то, чему противилась все эти дни. Она решилась подсмотреть за дочерью. Но для чего? Еще не ответив на этот вопрос, Марина прошла в их с Олегом спальню, открыла крышку стоявшего на комоде ноутбука и нажала кнопку включения. Экран засветился. Где-то рядом должен быть еще кабель от регистратора. Вот он. Марина подсоединила его. Через несколько минут на экране появилась комната дочери. Сюзанна сидела за столом и водила по нему пальцами. Лица ее не было видно, но даже со спины она казалась обиженной. Для чего это? Для чего Марина сейчас делает все это? Ведь она с самого начала не поддерживала идею Олега насчет скрытой камеры. Ответ все не приходил. Она просто смотрела на экран и чего-то ждала. Неожиданно Марину передернуло. Это дата в левом нижнем углу экрана. И это отсчет времени. Почему она на них сейчас так смотрит? Словно завороженная, Марина свернула окно с видео и открыла папку с архивом. Ее интересует папка с позавчерашним днем, когда пропал Олег. Открыв нужную папку, Марина защелкала по файлам, чтобы найти то самое время. На одном из файлов она замерла и перестала дышать. В ее округлившихся глазах висели мерцающие отражения экранов. Она даже не моргала. Вдруг она резко откинулась назад, лицо ее исказилось до неузнаваемости, и Марина пронзительно закричала. Ее тело вдруг обмякло, и она завалилась на пол. Последнее, что она запомнила, была дочь, прятавшая в ладошках свой смех. Глава 6. В тот день мама ушла на целый день, и Сюзанна знала об этом. А еще она знала, что ее новый папа уже в обед вернется домой. Как раз эти два простых факта ее вдруг и напугали. Ей стало страшно от того, что она сама же на такой случай запланировала. И тогда в эту минуту слабости Сюзанна сказала себе: «Если посмотреть, мой новый папа не такой уж плохой. Он так старается со мной подружиться, что этого не заметит только слепец. Может, стоит и мне не быть с ним такой сукой?» Сюзанна самодовольно прищурилась. Знала бы мама, как ее дочь выражается. Но ей в самом деле нравилось в редких случаях называть себя сукой. В этом ей виделась зрелость, ощущалась хитрость и сама признавалась необходимое коварство. Именно необходимое. Все это вкупе должно было помочь ей в решении некоторых разногласий со взрослыми. И вот после того, как Сюзанна назвала себя сукой, она обратилась к себе уже с другими доводами. «Но послушай, детка, у тебя только один отец, и ты уже приняла эту мысль. Так что отступиться от нее – это равносильно сдаться без боя. К тому же это было бы предательством. Твоя мать попала в сети к этому человеку, она сейчас одурманена его чарами, и от нее сейчас помощи никакой не дождаться. Так что разрушить его чары придется только тебе одной, Сюзи, только тебе одной». После того, как она промыла себе мозги, Сюзанна стала дожидаться обеда. Она села в гостиной на диван и включила кабельное телевидение. Возле нее стоял перламутровый столик на колесиках, на котором водружалась огромная пирамида шоколадных конфет. Руки и губы она уже измазала в шоколаде, но не обращала на это внимания. Вокруг столика на колесиках лежал скрученный кольцами огромный питон, а на спинке дивана сидела внушительная рыжая рысь. Хвост рыси лежал на плече у девочки. И от этого доверия кисточки на ушах животного периодически подрагивали. Время от времени питон тоже поднимал голову. Тогда девочка поглаживала ее пальчиками, и рептилия снова принимала прежнюю позу. От всего этого на лице Сюзанны висела самодовольная шоколадная улыбка. «Сюзи, привет!» — сказал добродушно Олег из прихожей. «Привет!» — ответила Сюзанна, выходя к нему навстречу. Олег застыл на месте. «Привет!» Она и правда ему это сказала? Это было так невероятно, что он даже растерялся. Все стоял, разинув рот, и пялился на нее, не говоря ни слова. «Поиграем в игру?» — спросила Сюзанна, добив Олега окончательно. «В игру? Конечно, дорогая, обязательно поиграем!» Олег весь сиял от неподдельной радости, и все его мысли насчет проблем на работе и насчет поломки машины, занимавшей до этого его голову, в одночасье исчезли. Он быстро разулся, задвинул, не глядя, туфли ногой в угол и спросил: «Так в какую игру ты хочешь поиграть?» Сюзанна замешкалась и зашаркала ногой. При этом она почему-то смотрела в пол. Но вот она подняла голову и не проговорила, а прошипела: «Увидишь!» Затем она развернулась и прошла в гостиную. Олег тенью прошел следом. Какой-то задней мыслью он отметил странный запах, похожий на кошачьи метки, но сразу же переключился на другое. Посреди гостиной на полу стоял большой черный ящик. «Что это, Сюзи? И откуда это?» – удивился Олег. «Это магический куб. Он даст нам некоторые ответы. Ты не против?» Олег не отвечал. Ему очень не нравилось, что Сюзанна говорила ему «ты» таким тоном, будто старалась уколоть. Но затем он подумал, что девочке наконец удалось выбраться из своего кокона и что она таким образом пытается удержаться снаружи. Так что бог с ним, с этим ее тоном. Непонятно только, откуда взялся ящик. «Значит так», — начала Сюзанна, но Олег вдруг ее перебил. «Подожди только, я переоденусь». Он зашел к себе в спальню, не заметив, как злобно она на него посмотрела. Скорее всего, он что-то почувствовал, так как его вдруг пробило озноб. Выйдя через минуту обратно, Олег обнаружил девочку в гостиной, сидящей на диване со скрещенными руками. «Какова?» – подумал он. «Прямо в образе. Интересно, что за игру она придумала?» «Я готов», – постарался сказать он весело. «И?» Сюзанна смотрела, словно не понимая. «И что?» «Игра? Ты хотела поиграть в игру?» «На самом деле это все по-настоящему. Так что будет лучше, если ты...» «Сосредоточусь?» – подсказал Олег. «Да», – кивнула серьезным видом Сюзанна. Она поднялась с дивана и подошла к черному кубу. То, что поначалу показалось ящиком, теперь выглядело как литой черный кусок. «Интересно, из чего он? И откуда она его притащила? Спросить, что ли?» Однако Олег не спросил. Поостерегся. Она ему расскажет после игры, а пока он будет благодарным и поддержит ее в этом образе. Так он стоял и думал, смотря на то, как Сюзанна прижималась ухом к черному кубу, будто вслушиваясь в него. Вот она подняла голову и важно проговорила. «Итак, куб задает вопрос, и мы должны на него ответить. С каким животным мы себя связываем? Это очень важно, поэтому подумай хорошо». Олег еле сдерживался, чтобы не рассмеяться, но вслух спросил. «Связываем? Может быть, ассоциируем или отождествляем? Так, наверное, будет правильным». Выражение лица у Сюзанны стало растерянным. «Все, извини», — поднял ладонь вверх Олег. «Прости, умничаю не по делу. Итак, с каким животным я себя связываю, да?» «Да. Сначала говори ты, а затем скажу я. А куб расскажет вместо моей мамы, ведь ее здесь нет, поэтому ответит куб». Олег соорудил руками пастырский жест и покачал в раздумье головой. «Сложно сказать однозначно, но, наверное, я отвечу. В детстве у моего отца был спаниель, и однажды, когда он увидел с утра мои всклокоченные длинные волосы... Ты можешь смеяться, но в твоем возрасте у меня были длинные волосы. В общем, отец мне тогда сказал: «Сынок, да ты вылитый спаниель!» Если честно, я так и не понял, почему отец сравнил меня с нашей Динкой. Но в голове у меня это воспоминание сидит до сих пор. Поэтому я смогу ответить на вопрос куба. То есть я связываю себя со спаниелем». Сюзанна загадочно улыбнулась. «Хорошо, тогда и я отвечу кубу». В ее голосе прибавилось напыщенности. Только теперь пополам с каким-то торжеством. «Я питон». «Питон?» – поразился Олег. «Но почему?» «Это дано нам с рождения. И ответить, почему я родилась такой, я не могу». «Ну хорошо, питон значит питон». Олег снова замахал руками, соглашаясь с ней. «А Марина? То есть, а с кем связывает себя твоя мама?» Сюзанна усмехнулась и, наклонившись к кубу, спросила. «Скажите, куб, а с каким животным связывает себя моя мама?» «Ага, понятненько». «И что ответил этот ящик Малевича?» Немного нахмурив брови, Сюзанна ответила. «Если куб не врет, а куб не врет, то моя мама — рысь». «Ну да». «Так говорит этот куб. И вот теперь, когда мы узнали, кто из нас кто, ответь...» Олег ждал новый вопрос, а на его губах появилась все еще сдерживаемая, но уже не в полную силу, улыбка. «И?» И после этого второго, уже полунасмешливого «и», Сюзанна прищурила глаза и словно прожужжала. «Скажи, а сможет ли ужиться спаниель с рысью и питоном?» Олег остолбенел. Весь этот циничный цирк маленькой девочки открылся вдруг перед ним во всей своей неприглядности. Это его настолько задело, что он не мог вымолвить ни слова. Но то, что случилось далее, оказалось еще более поражающим и бьющим под дых. «Дорогой мой новый папа!» Сюзанна чеканила слова с наслаждением и с отталкивающими ужимками. «Чтобы ты увидел все наглядно!» Наверняка она специально репетировала это словечко. «Куб тебе покажет один спектакль, а ты уж сделай выводы, какие нужно». Она хлопнула в ладоши, и возле него оказалась та самая Динка из его прошлого. После второго хлопка возле девочки появились питон с рысью. Олег отпрыгнул назад. Его реакция была естественной, но девочке она доставляла непонятную радость. Динка, увидев жутких зверей, жалобно заскулила. Питон резко бросился к спаниелю и обхватил его кольцами. Затрещали кости. На последнем издыхании собака тявкнула, но подскочившая рысь вцепилась ей в горло, брызнула кровь, и собака издохла. Весь этот спектакль произошел всего за несколько секунд. Но за эти несколько секунд Олег прожил несколько жизней. Расправившись с собакой, звери двинулись на него. Олег бросил взгляд на Сюзанну, и что-то подсказало ему, что за нее можно не беспокоиться. Другое ему подсказывало, что его жизни теперь угрожает опасность. Медленно двигаясь по стене в сторону спальни, Олег интуитивно выпалил. «Фу! А ну брысьте отсюда! Фу! Фу!» Звери остановились. Краем глаза Олег успел заметить, что и Сюзанна повела себя по-другому. Она растерялась и даже испугалась. К тому же испугалась очень сильно. Увидев такую реакцию, Олег стал повторять так поразившее всех слово. «Фу! Фу! Фу!» «Что ты делаешь?» — спросила Сюзанна. В ее голосе отчетливо слышались нотки неуверенности и страха. И тут питон с рысью исчезли, словно лопнувшие мыльные пузыри. И если бы не труп спаниеля в луже крови на паркете, то все это можно было принять за галлюцинации. Он смотрел на этот труп, не отрываясь. «Фу!» — выпалила Сюзанна. Растерзанный и раздавленный спаниель тоже исчез. Вместе с ним исчезло и пятно крови. Вот тут-то Олег и уверовал, что все это ему привиделось. «Сюзи, дорогая!» На шатающихся ногах он пытался сделать к ней шаг, но у него ничего не получалось. «С тобой все в порядке? С тобой точно все в порядке? Ты почему на меня так смотришь, Сюзи? Что я тебе плохого сделал?» Взгляд маленькой девочки словно горел огнем. В ее глазах пылало столько ненависти, что эта ненависть способна была обжигать даже на расстоянии. «Ты меня спрашиваешь, что плохого сделал? Ты украл у мамы моего папу. Вот что! Так получаешь же за это!» Она вскинула в его сторону руки, и на рубашке Олега появилось несколько огромных мохнатых пауков. Мигом смахнув их, Олег увидел, как один из пауков побежал к Сюзанне. «Нет, Сюзанна, осторожно!» — вскричал он, тоже побежав в ее сторону. На самом деле ему хотелось побежать, но каждый шаг у него получался тягучим, будто он находился в воде и шел навстречу потоку. Тарантул уже почти добрался до голых щиколоток девочки. Сюзанна вдруг дико заверещала и, выставив вперед ладошки, попятилась в детскую комнату. Новые пауки с ужасающими хелицерами и столь же жуткими фасеточными глазами появлялись на Олеге, а также рядом с ним. Он, не задумываясь, сбрасывал их на пол, наступал на них и продолжал придвигаться к Сюзанне. «Осторожно, детка!» Неожиданно на его пути возник пластмассовый Кен с растопыренными руками. Не останавливаясь, лишь слегка вскинув брови, Олег отшвырнул куклу в сторону и побрел дальше. Несколько членистоногих уже ползло по ногам Сюзанны. Она задыхалась от криков. Переступив порог детской, тяжело дышащий Олег стал исступленно смахивать пауков с девочки, отшвыривать их ногой и при этом приговаривать «Фу! Фу!» То ли от этого, то ли от чего-то другого, некоторые пауки растворялись в воздухе, заставляя усомниться в их реальности. Но на смену им появлялись все новые и новые. Олега больно укусили за руку. Он вскрикнул, выругался и потряс укушенной кистью. При этом другой рукой он продолжал освобождать испуганную девочку от непонятно откуда взявшихся созданий. В комнате появился сильный запах шерсти. За спиной Олега посреди гостиной стояла черная пантера и недоуменно осматривалась. Сначала она утробно зарычала. Затем ее хвост, словно кнутом, забил по сторонам. Он перевернул тяжелый горшок с фикусом, разметал рассыпанную землю, оторвал пластмассовому Кену голову. Вот дикая кошка, наконец, сфокусировала взгляд на пауках, взревела и со стервенением принялась давить их лапами. Шмяк, шмяк, шмяк! От этого на ковре и паркете оставались влажные следы, некоторые из которых еще продолжали шевелить мохнатыми педипальпами. Но вот хищный взгляд огромной черной кошки уперся в спину Олега. Там тоже сидело два тарантула. Пантера замерла, сжалась и, пригнув голову, вцепилась когтями в ковер. Сюзанна перестала дергаться. Она смотрела то на пантеру, то на облепивших Олега пауков и мотала головой из стороны в сторону. Олег тоже остановился. Только сейчас он понял, что пауки здесь. Это не самое страшное. Ощущая, как по его спине и ногам кто-то ползает, но уже не пытаясь от этого избавиться, он медленно стал оборачиваться, еще надеясь на хороший исход, хотя уже больше по инерции, чем по-настоящему. И в этот момент Сюзанна скомандовала: «Фу!» В один миг из детской исчезли все пауки. А вместе с ними не стало и Олега. Обиженно мяукнула пантера в гостиной и тоже пропала. Оставшись в полном одиночестве, Сюзанна страшно закричала. Она прятала свой крик в ладошках, но это уже ничего не меняло. От нахлынувшей головной боли она закрыла глаза и заскулила, как та самая Динка, задыхавшаяся в объятиях питона. Глава 7. За окном прогремело. По железному подоконнику ударили первые капли. Они казались необычайно тяжелыми, будто состояли не из воды, а из прозрачного свинца. С каждым таким свинцовым плевком дождь материал набирался злобы и насмехался над всем, что было для нее предназначено. И в этом его крещендо внимательному слушателю звучало не только торжество от сил высших, а потому и непостижимых, но и самая обыкновенная человеческая драма. На улице потемнело, заставив многие дома в отдалении зажигать сигнальные огни окон. Переломляясь в потоках воды, эти окна походили на отсветы костров, возле которых, возможно, не только согревались, но где даже приносились какие-то жертвы. Жертвы необходимые, а потому и оправданные. Наверное, это было очень странным, но именно такие мысли крутились в голове рыжеволосой 8-летней девочки, которая стояла у окна на 16-м этаже и разговаривала со своим отражением. «Он тебя спасал, а ты с ним так поступила. И что ты теперь будешь делать? Как ты теперь будешь жить с этим? Что ты скажешь маме? Ты очень плохая девочка, Сьюзи». Отражение сверкнуло молниями и усмехнулось. «Я лишь исполнила твой план, детка. Я защитила честь твоего отца. Твоя мама забыла о нем. Его образ разрушил этот человек, новый папа. И он знал это, потому и клянчил. Клянчил каждый день, чтобы ты, как и мама, забыла о родном отце. Он, этот ненастоящий папа, он заслужил то, что с ним произошло. И поэтому хватит распускать по нему сопли, дрянная девчонка. Ведь он так называл тебя тогда. Или ты уже забыла?» Разговаривая со своим отражением, Сюзанна готовилась. Скоро начнется переполох, и она это понимала очень хорошо. Поэтому очень важно вести себя так, как будто она здесь ни при чем, и как будто она ничего о его исчезновении не знает. Неплохо было бы даже выразить обеспокоенность. В принципе, это будет несложно. Ее вторая половина уже сейчас это выражает. Главное – не дать воли этой второй половине. А не то она распустит нюни и все расскажет. И тогда все пропало. Что будет тогда, Сюзанна не хотела думать. Она просто заперла свою обеспокоенную половину. Когда будет нужно, она ее на время выпустит. И тогда мама увидит, что ее Сьюзи тоже переживает по нему. А пока нужно готовиться. Нужно взять себя в руки и не скулить. Всего-то и случилось, что исполнился ее план, просто в более жесткой форме. Но ведь кто знал, что Олег тоже умеет фукать? Получается, что ее жизнь была тоже под угрозой. Ведь все могло выйти иначе. Могла исчезнуть и сама Сюзанна. Застывшая на стекле отражение усмехнулась. В унисон с этой усмешкой небо снова озарилось молниями, но ни одна из них так и не дотянулась до цели. Сверху раздраженно громыхнуло. Казалось, что по небу прокатились огромные железные шары. Они сталкивались друг с другом и выказывали негодование на живущих внизу людей. Сюзанна стояла у окна. Вот уже который раз, стоя здесь и наблюдая за грозной стихией, она словно наполнялась энергией, помогавшей ей сделать трудный выбор. Немного подумав, Сюзанна одним рывком задернула занавеску, и отражение исчезло. Когда Марина пришла в себя, она поняла, что кто-то несет ее на кровать. Она плавно покачивалась. В ее голове, немного побаливающей в районе затылка, появился образ Олега. В этом образе было что-то пугающее, хотя сказать, что именно, она не смогла бы. Но вот Марине удалось зацепиться за тепло державших ее рук, и она успокоилась. Ее положили на постель и укрыли чем-то легким. Это хорошо, ведь она и в самом деле немного продрогла. Шерстяной плед? Похоже, что да. Слегка покалывает, но неплохо согревает. От этих покалываний остатки сумрака, в котором она недавно пребывала, стали развеиваться. Но тогда почему за эти остатки так хочется держаться? В них кроется что-то важное? А, к черту вопросы. Кто-то нежно погладил ее по щеке и поправил волосы. Это была не Сюзи. «Здравствуй, милый. Представляешь?» Марина заговорила, но глаз не открывала. «Мне приснилось, будто ты пропал, и тебя не было 2 дня. Да, знаю, что бред. Но еще более бред я увидела на ноутбуке, когда просматривала видеозаписи с комнаты Сюзи. И знаешь, что там было? Ни за что не догадаешься. Представляешь, ты стоял рядом с малышкой, и на тебе были огромные пауки. Ты их все сбрасывал и сбрасывал, но они появлялись снова и снова. И вдруг ты исчез. Пропал вместе с пауками, будто тебя там и не было. Осталась одна моя Сюзи. Она зажимала рот ладошками и смеялась. Странно. Она в последнее время так по-дурацки это делает». Марина открыла глаза. Перед ней был не Олег. На кровати рядом с ней сидел Вадим, ее почивший 2 года назад муж, и, улыбаясь, смотрел прямо на нее. Возле него стояла Сюзанна и тоже улыбалась. «Мамочка», — сказала Сюзанна, — «а к нам вернулся папа. Ты ведь рада?» Марина закрыла глаза. «Какой странный сон! И этот плед, он стал таким колючим! Бррр! Да и как же холодно под ним!» «Здравствуй, дорогая. Я вернулся к вам». Марина вздрогнула, ее веки поднялись. Рядом с ней и правда сидел Вадим, хотя нет. Это был кто-то очень похожий на него. Вадим ведь давно умер. «Где дядя Олег?» — выдавила Марина, стараясь не смотреть на сидевшего рядом мужчину. Но этот так похожий на ее умершего мужа человек снова заговорил. «Мне получилось вернуться. Представляешь?» «Почему он так говорит? Какое право этот мужчина имеет так говорить? Здесь, в доме Олега? И кому? Ей, когда она лежит в их с Олегом постели? И почему он позволил себе сесть на эту постель? Кто его вообще сюда впустил? Но как же он похож? Похож неестественно. Да ведь так не бывает». «Мне получилось вернуться, моя Мэри». Марина похолодела. Так называл только ее муж. Тогда, когда был еще жив. Хотя двойнику об этом могла рассказать и сама Сюзи. «Мы теперь опять будем вместе. Как и прежде. Ты ведь этого тоже хотела? Ты ведь хотела, чтобы я вернулся, моя Мэри?» Хотела ли она? Это было глупо, но... Марина стала отвечать на этот вопрос не вслух, а про себя, но стала отвечать. «Хотела ли я? Я думала, что с Вадимом умерла половина моего сердца. Это правда. И если бы не моя дочь, я не знаю, как бы это перенесла. И это тоже правда. Но как можно ответить на вопрос, хотела ли я, чтобы он вернулся, если это невозможно? И тут Марина, словно опомнившись, села на кровати. «Кто вы? Кто вы такой? Отойдите от... Сюзи, милая, иди сюда, детка!» Марина, отбросив плед, соскочила с кровати и схватила дочку за руку. Но та вырвала свою руку и зло прошипела. «Что, ты совсем не дорожишь папой, да? Для тебя он пустое место?» «Что ты такое говоришь, Сюзи? Твой папа умер. Умер 2 года назад. Этот мужчина – обманщик. Да кто вы такой, черт возьми? Сюзи, он не может быть твоим папой. Милая, иди же со мной». Было видно, что Сюзи растерялась. Она смотрела то на мужчину, так похожего на ее папу, то на маму, умоляющую ее уйти с ней, и не могла сделать выбор. Тут мужчина поднялся с кровати и взял Марину за руку. Не сильно, но будто имел на это право. Тогда она, вырвав руку, закричала: «Не трогайте меня!» Тут из ее глаз уже брызнули слезы. «Вадим мой умер! Умер!» «Я и есть твой Вадим, моя Мэри!» Голос его дрожал, его глаза блестели, а над правой его бровью побагровел старый шрам, точно как и раньше, когда Вадим о чем-то сильно переживал. «Да, я когда-то умер. Умер по-настоящему. Но наша Сюзанна сделала меня. И вот теперь я здесь, рядом с тобой». Он вдруг улыбнулся ей и пропел. «Я такой болван и задира, влюбился в глаза цвета сапфира». У Марины вытянулось лицо. Этот дурацкий стишок Вадим читал ей, когда они еще встречались. Он медленно протянул к ней руку и спросил. «Ведь мы теперь не расстанемся, да, моя милая?» Марину словно парализовало. Это было невероятно, но этот мужчина оказался ей таким реальным. Он говорил, как Вадим, смотрел, как Вадим, и касался ее там, на кровати, когда она еще не открыла глаза, и здесь, за руку, тоже как Вадим. Повадки, мимика, этот шрам, веснушки на руках — все было его, Вадима, того, кто однажды лежал в гробу с закрытыми глазами и принимал ее прощальный поцелуй. На какое-то мгновение ее губы обозначились тенью улыбки, а ее рука сделала едва уловимое движение в сторону ее Вадима. Он это заметил. Облегченно вздохнув, он подошел к ней и, чуть расставив руки, пригласил ее в свои объятия. Но тут вся рациональность, которую сейчас втаптывали в грязь, вдруг распрямилась, и Марина в выступлении прокричала: «Нет!» Мужчина с лицом Вадима сделал обиженное лицо и отшатнулся. «Тогда и ты уходи от нас! Прочь!» — прокричала, плача в ответ Сюзанна, и стиснула кулачки. «Ты не любишь нас! Не любишь! Не любишь! Иди к своему Олегу! А мы...» Сюзанна задыхалась, ее лицо побагровело, на висках ее выступили синие жилки, но, сумев взять себя в руки, она уже без крика, а даже наоборот, почти шепотом, зато обжигая каждым слогом, добавила: «А мы с папой найдем себе другую маму, которая будет любить нас!» Последние слова приковали Марину к стене невидимыми цепями. «Да ведь это сон! Это сон!» Абсурд происходящего порождал мысли именно о сне. И, цепляясь за эти мысли, Марина впилась ногтями себе в руку, впилась до боли, до крови, впилась, чтобы скорее проснуться, но ничего не менялось. Человек, утверждавший, что он ее муж, который вернулся с того света, с укором смотрел на нее и качал головой. То же самое делала Сюзанна. А с потолка стали опускаться мыльные пузыри. Огромные, нелепые. Они касались паркета и застывали полусферами, чтобы, лопнув, оставить там мокрое пятно. Марина смотрела на эти мокрые пятна и вздрагивала. Когда же рядом с Сюзанной появилась еще одна Марина, точная копия ее самой, то она, настоящая, тут же вздрагивать и перестала. Новая Марина с издевкой кивнула ей, как старой знакомой, затем прижалась к копии Вадима и, нагнувшись к Сюзанне, поцеловала ее, а затем что-то прошептала ей на ухо. Настоящая Марина тихо охнула. Тело ее кулем сползло на пол, да так и застыла, будто не человек это вовсе, а брошенная в угол, надоевшая всем кукла. Лицо Марины в этот момент казалось до странности пустым, оно не выражало ничего, и лишь лихорадочный блеск в ее глазах говорил о небывалой битве мыслей. К ней подошла Сюзанна. «А хочешь, я расскажу, где твой Олег?» «Ну, так как?» «Вижу, что тебе интересно. Я его фукнула, мам. Или, говоря другим языком, уничтожила. Ну, ты же сама все видела. Вы с ним подсматривали за мной. Как это гадко, мам. Зато ты теперь знаешь, как пропал твой Олег. Ведь правда?» «Но как?» — пролепетала Марина. В это время один из мыльных пузырей лопнул прямо у нее перед глазами, и она снова вздрогнула. «Как? Я сама не знаю, как. После травмы головы я стала другой. Я могу делать предметы, делать животных, делать людей, даже тех, кто когда-то умер. Я просто думаю об этом, и они появляются или исчезают. Так я сделала папу. Я давно хотела его оживить, но...» Сюзанна пожала плечиками. «Почему-то боялась. Я ведь люблю своего папочку, а ты... Ты разлюбила его и полюбила другого. А я не люблю другого, потому что папа должен быть один!» При этих словах Сюзанна топнула ножкой. «Но твой папа умер, малышка», — слабым голосом говорила Марина. «Это не настоящий папа. Ты его выдумала. Он не существует, как и эта женщина. Она тоже не существует». «Я очень даже существую», — сказала, подбежав, другая Марина и силой стукнула ногой по настоящей. Та снова охнула. «Прости, мама», — сказала Сюзанна. «Но у нас нет выбора». И в этих словах родной дочери было столько значения, что Марина все поняла. У них и правда нет выбора. Под взглядом семьи она медленно поднялась на ноги, а затем, не переставая смотреть на Сюзанну, взирающую на нее из-под лобья, стала пятиться в сторону ванны. За ней молча продвигалась вся троица. Уткнувшись в дверь, Марина остановилась. Остановилась и троица. Лишь мыльные пузыри, огромные и вытянутые, как лошадиные головы, беспрерывно падали на пол. По лицу Марины бежали слезы. Она смотрела на Сюзанну и старалась запомнить каждую ее черточку. Словно там, в надвигающейся пустоте, она еще на что-то рассчитывала. Она также посмотрела на копии. Их елейные улыбки вызывали тошноту, и от этих улыбок начинала кружиться голова. Марина зашла внутрь и, захлопнув дверь, закрылась. В голове шумело, так же, как в трубе, спрятанная в углу за пластиковым коробом. Марина, прислушиваясь, подняла голову вверх. Над ними глухо раздавались чьи-то голоса. Соседи. Этот дом жил, ему было наплевать на происходящее в одной из квартир. «А, плевать», — усмехнулась Марина, обессиленно опустившись на крышку унитаза. Из-за двери послышался заразительный смех Сюзанны. Похоже, что сейчас она смеялась раскованно, без ладошек, так как раньше. И Марина невольно улыбнулась. «Фу!» — смех резко оборвался, и дверь, разделяющая ее с троицей, исчезла. Перед порогом стояла Сюзанна, а за ней прижимались друг к другу две потусторонние копии. «Не надо, Сюзи», — прошептала Марина. «Фу!» — с легким скрежетом в один миг исчез весь угол, где стояла чугунная ванна, флаконы и баночки на ее бортике, коврик перед ней, веник с совком под ней, крючки с мочалками на плитке над ней, и сама плитка с частью штукатурки. Исчезло все. Словно невидимый зверь откусил этот угол и проглотил. Потусторонние копии, завидев такое чудо, переглянулись и в унисон воскликнули. «Ух!» Марина порывалась вскочить. Не зная почему, для чего, то ли убежать, то ли на кого-то накинуться, но сил для этого не оказалось совсем, и она лишь снова прошептала. «Не нужно, милая. Я прошу тебя». «Фу!» Исчез и другой угол. Раньше там стояла стиральная машина и розовый контейнер для порошков, а над всем этим висел навесной пенал со всякой всячиной. Но сейчас это все в одно мгновение исчезло. Из перекушенной трубы забил напор воды, раздраженно шипя, словно выказывая свое недовольство на такую бесцеремонность. «Ух ты!» — снова раздалось позади Сюзанны. «О, Сюзи!» — Марина смотрела на дочь и сквозь слезы выдавливала ей улыбку. «Фу! Фу! Фу! Фу!» Исчезло в ванной все остальное. Умывальник, зеркало с полочкой, корзина для белья, урна, ёршик, коврики. Исчезла даже плитка, розово-белая на стенах и бордовая со слюдяными прожилками на полу. Еще из одной трубы, где раньше стоял умывальник, забил другой фонтан. Не такой злой, как первый, но, попадая на Марину, он вызывал у нее сильную дрожь. Марина застучала зубами. Затравленно озираясь, она, словно в полудреме, стала отмечать, как преображалась опустевшая комната. На стенах и на полу, и даже на потолке – появлялась новая плитка, только теперь ослепительно белая. Одна за другой, прижимаясь друг к дружке с непостижимой быстротой до тех пор, пока не изменилась вся комната. И теперь в этой стерильно белой ванной оставались лишь 5 пучков белого света, льющиеся с потолка, белый унитаз с опущенной крышкой и сидевшая на нем Марина, с белым-белым, как мел, лицом. «Я люблю тебя, моя... малышка», — прошептала Марина с зубным выстуком. Она спрятала лицо в ладонях. В голове шумела вода. Ледяная вода, бьющая из разорванных труб и попадающая на ее кожу. Возможно, именно от этого жуткий холод проникал и в самое сердце. «Фу!» — услышала Марина, уже проваливаясь в темноту. Странный вакуум поглотил ее сознание. В этом вакууме слышался лишь стук в собственной груди, и больше ничего. Хотелось заплакать, но плакать было нечем. Хотелось открыть глаза, но ее пугало то, что она там увидит. А еще ей хотелось жить, но больше всего ей хотелось, чтобы жила ее малышка, ее маленькая Сюзи, улыбающаяся и счастливая. Именно такой Марина и хотела ее запомнить. И в этот момент воспоминания закружили Марине голову. Они нахлынули так рьяно и оказались такими реалистичными, что все эмоции, связанные с этими воспоминаниями, Марина стала проживать заново. Вот она вспомнила рождение малышки. Боже, как Вадим тогда прыгал от счастья! Когда Марину везли с роддома домой, она увидела по пути билборд с ее фотографией и с надписью «Спасибо за дочку». «А день рождения, Сюзи!» Кажется, ей тогда исполнилось 3 годика. Они праздновали у родителей Вадима во дворе, и в тот момент, когда она выносила торт на большом подносе, подул такой сильный ветер, что впечатал этот поднос с тортом прямо ей в лицо. А потом Вадим и сама Сюзи ели этот торт прямо с нее. Как они тогда все вместе хохотали. Еще Марина вспомнила, как они втроем ходили в городской парк. Они ходили туда очень часто, почти каждые выходные. Как-то раз возле ларьков, где продавали мягкие игрушки, один мужчина, скорее всего, дрессировщик, предлагал сфотографироваться с рысенком, еще не взрослым, но уже далеко не безобидным малышом. И вот когда этот мужчина на миг отвернулся, рысенок выскользнул у него из рук и, зарычав, бросился на маленькую собачонку. Возможно, это была чихуахуа или чау-чау, Марина постоянно их путала. Эту собачонку вела за поводок какая-то старушка. Тут-то и случилось то, что запомнилось Марине навсегда. Сюзанна бросилась к собачке и заслонила ее собой. Все это произошло так быстро, что ни она, ни Вадим не смогли ей помешать. Закричав от ужаса, Марина стала свидетелем нечто необъяснимого. Кошка, превосходящая бедную собачку минимум в 3 раза, остановившись перед Сюзанной, в одно мгновение превратилась из разъяренного хищника в кроткого котенка. Рысенок стал ластиться к ней и тереться о ее ножку. Тут только и подбежал к своему зверенышу разиня-дрессировщик. Воспоминания меняли друг друга. Счастливые, пугающие. Но все такие бесценные, что холод, стягивающий сердце Марины ледяным кольцом, постепенно стал исчезать. Марина возвращалась в реальность. Она сидела с закрытыми глазами и понимала, что все равно ей придется это сделать. Придется посмотреть. Осознание такой безысходности ее так напугало, что она даже вздрогнула, хотя холода уже не чувствовала. Что ждет ее там? Может быть, это и есть ее последние мысли? Отвечая на заданные себе вопросы, Марина вдруг почувствовала злость. Злость на себя, а не на кого-то другого. Ей так вдруг опротивил ее собственный страх, что она резким движением оторвала руки от лица и посмотрела. Перед ней на коленях сидела Сюзанна. Беззвучно плача, она роняла крупные слезы на плитку со слюдяными узорами, где они собирались в маленькие лужицы. Глаза дочери показались Марине такими ясными и лишенными хоть какого-нибудь лукавства, что она даже перестала дышать, лишь бы не спугнуть эту чистоту. Осторожно посмотрев за спину Сюзанны, Марина облегченно выдохнула. По ту сторону двери уже не было ничего необычного, ни потусторонних сущностей, принявших пугающую личину, ни таких же потусторонних мыльных пузырей. Вдруг послышался голос Олега, немного хрипловатый, как бывает при сильном волнении. «Сюзанна!» Похоже, что звуки доносились из детской комнаты. «Деточка, не бойся! Ты где? С тобой все в порядке? Ты только ничего не бойся, милая!» Услышав нового папу, Сюзанна вздрогнула и улыбнулась. Ей захотелось броситься ему на шею, захотелось искренне и от всего сердца. Но в первую очередь ей хотелось сказать маме что-то очень важное, и поэтому она взяла ее за руку и, морщась, будто от боли, прошептала. «Я ее прогнала, мамуль. В пустоту. Кого, моя хорошая? Она украла мое отражение, а я ее прогнала». В это время подошел припадающий на одну ногу Олег и обнял их. Правая кисть у него распухла от укуса ядовитого паука. С ногой, возможно, было то же самое, но он не обращал на это никакого внимания. Он обрел семью и терять ее уже не собирался. Глава 8. А внутри пустоты горевало отражение 8-летней девочки. И хотя его никто не слышал, до отражения доносилось каждое слово. Там, снаружи, сейчас все были счастливы. Но как обрести счастье здесь? Неожиданно пустота стала преображаться. Она приобретала форму детской комнаты, которую можно было закрыть на шпингалет. Только теперь эта комната расширялась. Расширялась ввысь и в глубину, расширялась до бескрайности. И в этой бескрайности непостижимым образом сочетались домашняя обстановка и ухоженные ряды деревьев, обрамленные подстриженными газонами и цветочными клумбами. Вместо потолка здесь было тяжелое небо, сверкающее, грохочущее и готовое в любой момент от тяжести освободиться. Но вышло все по-другому. Черные клочки туч стали стремительно исчезать, будто их стирали ластиком, а на их месте стали формироваться белоснежные облака. Засияло солнце. Вдали парка завиднелись аттракционы и ларьки, сахарные ваты и с мягкими игрушками. Тут ряды деревьев расступились, и между ними появилось маленькое озерцо с черными и белыми лебедями. Комната не переставала изменяться. Теперь она стала возводить перегородки, отделяющие домашний уют от парка, и накрывала их потолком со стразами. Эти перегородки, словно примериваясь, становились то прозрачными, то непроницаемыми, дверные проемы в них перескакивали с места на место, а картины и различные полочки со шкафчиками под них подстраивались. Все было в постоянном движении. Но не было в том хаоса. Вот метаморфозы закончились, стены, покрытые яркими обоями, наконец-то приняли свой облик, и лишь одна из них, самая большая стена, выходящая к парку, оставалась стеклянной. Затем в этой стеклянной стене появилась хрустальная дверь, выйдя за которую можно было спуститься по изящной золоченой лестнице на разноцветную дорожку. Через стеклянную стену весь этот удивительный парк как на ладони. Удивительная фауна в этом парке. Вместе с обычными зебровыми бабочками здесь кружили внушительные махаоны и павлиноглазки, а на безупречных зеленых газонах резвились кошачьи. Точнее, их детеныши. Маленькие рыси, львы, тигры, леопарды. Были даже маленькие снежные барсы. Чуть поодаль, положив голову на передние лапы, лежала огромная белая пантера. Возле нее щипала травку пара грациозных косуль, а по дорожке к пруду важно вышагивал розовый единорог. Все это было немыслимо, сказочно, феерично, но все это существовало. И все это существующее было так же неоспоримо, как отражение самой Сюзанны. Да, теперь здесь все, как и мечталось. Не хватало в этом новом мире только самого главного. Оно оставалось напоследок. Когда, наконец, пришла пора и самому главному, в парке все резвящееся, порхающее и вышагивающее словно замерло. Казалось, что все взгляды обращены теперь только на стеклянную стену. Там изнутри, рядом с девочкой отцветом, появилось еще два отражения. Это были мужчина и женщина. Они держались за руки и растерянно смотрели по сторонам. Сюзанна осторожно сошла со стеклянной стены и, обретая материальную форму, расплакалась от счастья. Все еще смотря на стену, она еле слышно прошептала: «Добро пожаловать, мамуль и папуль. Это теперь ваш дом». После этого она развернулась и уверенно направилась к двери со шпингалетом. На ее лице сияла улыбка. Возможно, тому причиной была простая уверенность в том, что в этот момент позади нее обретали форму уже ее родители. Щелк! Сюзанна заперла дверь. Она отсекла свой новый мир от всего постороннего, от всех звуков и от всего другого, что оставалось снаружи. Там была другая жизнь, и оттуда ее прогнали в пустоту. Но придет ли этому изгнанию конец, если известно, что пустота эта находится внутри одного кокона? Кокон внутри одной небольшой опухоли, а опухоль внутри головы самой Сюзанны. Да, это очень каверзный вопрос, и на него в свое время придется ответить обеим Сюзаннам, и той, кто носит опухоль, и той, кто, живя внутри этой опухоли, может ее контролировать. И вот здесь-то напрашивается вопрос последний, самый главный в этой странной истории. Как же долго две Сюзанны готовы терпеть благосостояние друг друга? Терпеть ради своего собственного счастья?